Глава 4. Марат. Пожалуй, настояв на том, чтобы меня сопровождала эта девушка, я не прогадал. Она отлично знала город, хотя не изучить это захолустье за несколько лет было бы сложно. Она лихо водила, и тонкие ее пальцы на руле лежали так уверенно, что я даже забыл, что с предубеждением отношусь к женщинам за рулем. К слову, больше никто нас не подрезал. Джип явно был знаком местному населению, и его сторонились. За городом Анна вдавила газ и лихо понеслась к комбинату, разбрызгивая грязь и лужи. Самое главное, она отлично знала комбинат. Я не видел в ней и доли неуверенности. Она водила меня по цехам, говорила знаючи, а все люди, которые встречались на нашем пути, здоровались, называя ее по имени-отчеству. «В карьер поедем?» – спросила она. «Поедем», – кивнул я. «Но вы слишком лихо водите. Можно за рулем будет кто-нибудь другой?» Она рассмеялась, и мне понравился ее смех. Она вся мне нравилась. Это полное противоречие девушка. Мы вышли в широко распахнутые ворота, и я увидел карьер. Его было видно с самолета, но прилетел я вчера уже в потемках. Огромная яма, которую рыли уже 50 лет, впечатляла размахом и глубиной. «Сергей!» — крикнула она, пытаясь перекричать шум. «Сергей! Отвезете в карьер меня и большого гостя из Москвы?» «Да, Анна Михайловна». Меня поразило и то, что она знает многих рабочих по имени, и то, что с готовностью полезла первая в кабину огромного грузовика. Оттуда уже сверху вниз посмотрела на меня вопросительно. «Ну?» Я полез. В кабине пахло пылью и машинным маслом. Водитель, мужчина лет 40, вел машину уверенно. Я не боялся летать, вроде не боялся высоты, но спускаться на дно карьера по насыпной дороге было до жути страшно. Анна же была спокойна. А ведь стоит только чуть съехать, и машину понесет по гравию вниз. «Каску наденьте», — сказала Анна, словно каска бы спасла. Через 2 часа мы вынырнули из ада, и я был уверен, что будь на земле ад, он был именно в этой огромной, ревущей моторами и техникой яме. И мы вернулись на сам комбинат. Здесь велась сортировка и обработка добытого из-под земли. «Все явно ветшает», — резюмировал я. «Давайте уйдем чуть в сторону, чтобы я оценил масштабы, потому что вели меня явно протаренной и подготовленной тропой. Я свернул в сторону, посмотрел в небо, сизое от дыма заводских труб, остановился у одной из гигантских цистерн, предназначенных для хранения жидких отходов. Ею явно уже лет 20 не пользовались. Сбоку виделась дверь, заперта на засов и явно уже не герметичная. Я с силой потянул на себя засов и шагнул внутрь». «Ну и что вы там потеряли?» — спросила Анна. «Если вы тут помрете, мне начальство голову оторвет». И вошла дальше. Внутри было холодно и тихо. Ветер, неустанно воющий и толкающий в спину снаружи, здесь не чувствовался. Наверху сирел кружочек неба. Цистерна была открыта. Под ногами хрустел мерзлый снег и пыль. «Размах предстоящего ремонта впечатляет», — сказал я. Ветер где-то снаружи снова гулко завыл, а потом хлопнул открытой дверью. Анна попыталась ее открыть, толкнула, затем пнула ногой. «Застряли», — покачала головой она. «Не стоило сюда лезть». Я попытался открыть дверь, но тщетно. Видимо, захлопнулся навесной засов. Достал телефон. Не ловит. «Ничего страшного. Нас выпустят», — попытался успокоить я. «Все же знают, что мы где-то здесь. Нас схватятся и найдут». «Здесь 20 000 человек работает», — указала на очевидное Анна. «Пока нас найдут, мы здесь замерзнем». «Погодите, наверху ловит». Она подошла к стене и подергала за скобу. Лестница из металлических скоб тянулась до самого верха, пара десятков метров как минимум. «Я сам», — отрезал я, поняв, что она собирается лезть наверх. «Господин Езгулов», — вздохнула Анна, — «вас 100 килограмм. Как вы верно отметили, тут все рушится от старости. Лестница вас не выдержит. Я сама». «Давайте все же подождем помощи». «Не говорите глупости». Анна засунула телефон в карман и схватилась за скобы. И полезла наверх. Странная эта девушка, которая боялась смотреть мне в глаза, а лезть по древней лестнице в небо не боялась. Некоторые скобы скрипели, с них сыпались пыль и ржавчина. Каждые несколько метров Анна останавливалась и доставала телефон. Смотрела на экран. Она поднялась уже почти до самого верха, когда связь появилась. Анна радостно вскрикнула и набрала номер. «Роман Васильевич!» — крикнула она в трубку. «Мы в цистерне закрылись! В третьем секторе! Спасите нас!» Когда спускалась, ее нога сорвалась, и на доли секунд Анна повисла на одних руках. Я бросился вперед, раскинув руки, чтобы поймать ее, и был уверен, поймаю. Но Анна нашарила следующую скобу и продолжила спуск. «Сейчас нас спасут», — сказала она, спустившись. Руки ее были испачканы, она достала из рюкзака упаковку влажных салфеток и принялась оттирать их. «Вы чокнутая, Анна!» «У всех свои недостатки», — отмахнулась она. «Вы не боитесь?» «Нет». И посмотрела мне прямо в глаза. Недолго. Но я успел понять, она и правда не боится. Анна же достала из рюкзака термос, открутила крышку, налила в нее чай и протянула мне. «Пейте. У нас апрель, это еще зима». Я сделал глоток. Чай был горячим, крепким, умеренно сладким. «Идеально. Вы будете на ужине?» «Нет», — удивилась Анна. «Я же никто, забыли? Меня на ужин никто не звал». «Я зову», — серьезно ответил я. Я хотел посмотреть на нее без брони ее громоздкого пальто. И вообще хотел, чтобы она была рядом. Анна была интересна мне. «Нет». «Я настаиваю». Анна закатила глаза. В ее исполнении это я видел впервые. «Вы не имеете права. Вы мне никто. Вы комбинат еще даже не купили. Вы не можете на меня давить». «Тогда, пожалуйста», — попросил я. «Анна, приходите на ужин, пожалуйста», — лязгнула, отпираясь дверь. «Прибыли наши спасатели».